38. Как нужно приучаться к пониманию всего духовного? Нечего ожидать от сердца, если наше мышление не будет находить лучший праздник в упоминании всего духовного. Ведь мы должны достичь той ступени, когда будем изливать свет из сущности нашей, тогда мы истинные сотрудники с мирами высшими. Изливая свет благодати, мы и врачи, и созидатели, и покровители по нисходящей линии. Сперва мы видим внешний свет, потом знаем его внутри, и лишь после вожжения факела можем изливать свет.